12-е предназначение. Пятый аркан указывает на сакральную важность образования как фундамента жизненного пути. Человек с этой энергией призван не просто получить диплом, а пройти глубокую школу системных знаний, которые станут основой его миссии. После посвящения в профессию, а для иерофанта это именно посвящение, начинается пожизненный путь совершенствования, постоянное накопление мудрости в выбранной сфере. Однако истинное предназначение такого человека выходит за рамки формального карьерного роста. Он должен научиться читать глубинные законы мироздания, проявляющиеся через социальные нормы и традиции. Каждое правило, каждый этический принцип для него не просто условность, а часть великого замысла, который требуется постигать через повседневную практику. Его задача — стать живым воплощением гармонии между человеческой мудростью и высшим порядком вещей, где профессиональное мастерство соединяется с духовной целостностью. Основные задачи. Первое. Быть проводником знаний. Ваша миссия не просто учить, а передавать сакральные истины, помогая другим осознать глубинный смысл жизни. Вы — мост между поколениями, хранитель традиций и интерпретатор духовных законов. Второе. Объединять науку и духовность. Человек призван соединять рациональное знание с мистическим опытом, показывая, что истина не только в учебниках, но и в откровениях. Это может проявляться как ученые, исследующие духовные феномены, философ, синтезирующий религии и науки, наставник, обучающий через личный опыт, а не догмы. Третье — служить человечеству, а не себе. Кармическая задача человека — делиться мудростью без гордыни. Если в прошлых жизнях он злоупотреблял авторитетом, манипулировал, подавлял, сейчас ему даются испытания, чтобы научиться учить без контроля. Четвертое — создавать живые традиции. Иерофант не консерватор, а обновитель. Его роль — сохранять суть традиций, но адаптировать их к современности, избегать слепого следования правилам, если они теряют смысл, передавать знания так, чтобы они оживали в новых поколениях. Пятое — пройти урок веры и доверия. Если человек с пятым арканом отрывается от реальности, уходит в фанатизм или наоборот, предает свои идеалы ради выгоды, он теряет путь. Его эволюция — найти баланс между верой и разумом. Что мешает? Догматизм и фанатизм, слепое следование правилам без понимания их сути, нетерпимость к другим точкам зрения. Точка моя верна. Превращение традиций в жесткие рамки, подавляющие свободу. Второе. Духовная гордыня. Убеждение, что я знаю больше других. Презрение к тем, кто недостаточно просветлен, нежелание учиться у жизни, считая себя уже достигшим истины. Третье — страх выйти за рамки привычного, боязнь новых идей, которые противоречат усвоенным догмам, нежелание пересматривать устаревшие убеждения, жизнь, как все, вместо следования внутреннему голосу. Четвертое — злоупотребление роли учителя, навязывание советов, когда их не просят, манипуляции под видом заботы о душе, ожидание благодарности за передачу знаний. Пятое — пренебрежение материальным миром, игнорирование финансов, здоровья, быта как низменного, оправдание бездействия духовными поисками, неумение применять знания в практической жизни. Шестое — нежелание брать ответственность за свою мудрость, боязнь публичных выступлений, преподавания, привычка оставаться вечным учеником, избегая роли наставника, страх осуждения за свои убеждения. Седьмое — зависимость от авторитетов, слепая вера в гуру, книги, учение без личного опыта, неспособность сформировать собственное мнение, ожидание разрешения от других на духовный рост. Как это исправить? Первое — развивать гибкость мышления, истинно многогранно. Второе — практиковать смирение. Даже учитель остается учеником жизни. Третье — находить баланс между духовным и материальным. Четвертое — делиться знаниями мягко, без навязывания. Пятое — доверять себе. Ваша мудрость ценна, даже если она не всеми принята. Предназначение пятого аркана не в слепом следовании догмам, а в пробуждении мудрости. Настоящий иерофант не судья, а проводник света, который ведет других к их собственной истине.